Глава 6. Зов прошлого. «Главное — затемно найти пристанище», — загадывал Павшук. По времени он прикинул, что уже скоро приедет в Лещево. Разумеется, Владимир заранее позвонил из редакции в администрацию поселка, интересуясь обстановкой, и его обнадежили, что у них имеется некая гостиница, переделанная из дома колхозника. Хотя по накопленному в командировках опыту журналист знал, что это не гарантирует, будто в забытой сельской глуши найдется приличное жилище. Попутно на ум пришло и другое. Неудивительно ли, что судьба отправляет меня в забытый богом край, откуда родом мой отец? Правда, у Павшука не было ни единой его фотографии. Там, где отец и мать были вместе, родительница аккуратно разрезала снимки пополам, и затем изображения экс-супруга полетели в мусорное ведро вместе с неудавшимся браком. Они развелись, когда Владимир еще под стол пешком ходил. Потому он лишь знал, что того звали Григорий. Но что он был за человек, мать мрачно отмалчивалась. Только когда Павшук подрос, она нехотя поведала, что Григорий отличался жестоким характером, и отпечаток горькой жизни так повлиял на женщину, что она больше не выходила замуж. Что касается родцентра Лещева, то он являлся в старину колонии поволжских немцев. Два с лишним века назад они заселили эти степные территории вдоль Волги. Точнее, колонисты были выходцами из различных стран Западной Европы. Среди них встречались скандинавы, чехи и французы, но основную массу составляли жители германских княжеств, которые от бесконечных войн готовы были бежать куда угодно. Однако для русских они все равно были немцами. Их призвала сюда своим манифестом императрица Екатерина II, обещая свободные, не хуже, чем в неосвоенной еще Америке, земли и массу льгот, дабы переселенцы удобно устроились. В результате на территории, равной приличному европейскому государству, взросли сотни колоний со своеобразным бытом и культурой. Правда, все колонисты делились строго по главному признаку. Одни являлись яростными католиками, другие – протестантами различного толка. И нынешнее Лещево изначально было немецкой колонией Тюссенбах. Его улицы педантично изгибались под углом в 90 градусов. Дома, амбары и хозпостройки закладывались основательно из камня и с учетом европейской архитектуры. Кирхи возводились такой высоты и красоты, что проезжавшие мимо крестьяне долго чесали репу, глядя вверх от изумления. Впрочем, это не меняло отношение тамошних жителей, как казаков, так и азиатов-степняков к немцам. Они старались при каждом случае сотворить гадость пришлым, приговаривая: «Ишь, понаехали басурмане!» После того, как немцев перед войной объявили предателями советской родины, их скопом отправили в товарняках в заснеженную Сибирь и пустынный Казахстан. А еще теплые очаги резво позанимали строители нового общества. Правда, с расселением последних поселок стал стремительно захеревать, так как дома и дороги практически не ремонтировались. Адепты красной религии бескомпромиссно верили: чистота и порядок – пережиток проклятых буржуев. И ни в коем случае нельзя отвлекаться на такие мелочи, когда ты занят более важным делом – построением коммунизма. Они даже для пущей убедительности поставили огромную фигуру своего идолища, который, протянутый вперед рукой, звал их в дальнюю даль, в светлое будущее. Новые хозяева запущенного до неузнаваемости поселка даже обижались, коли их в шутку тоже называли немцами. И вот теперь неисповедимыми путями Павшук оказался в этих местах. «Не странно ли?» – подумал он снова. Внезапно автобус начал притормаживать. Сквозь липкую дремоту Владимир с наушниками на голове едва услышал встревоженные голоса пассажиров. Он приоткрыл веки и увидел, как все прильнули к широким окнам. Рядом с дорогой что-то случилось. Автобус стал двигаться медленнее, так как впереди скопился транспорт. Журналист тоже перевел взгляд туда, куда глядели остальные. Вдоль обочины шла густая лесопосадка, и в ней суетилось несколько человек, Кое-кто из них был в штатском, другие – в полицейской форме. На обочине также стояли одна полицейская машина и один белый фургон с синими полосами, на котором читалось «Лаборатория криминалистическая». Рядом виднелся еще зеленый УАЗик. Присмотревшись пристальней, журналист понял, что люди суетятся вокруг серебристого «Хаммера». Здоровенный джип почти полностью заехал в кювет. Его задняя дверь была распахнута, и на фоне черных сидений манекеном застыл труп молодой блондинки. Почти посередине ее светлого костюма алел кровавый цветок смертельной раны. От жуткой сцены Владимира даже передернуло. Но тут же цепкий взгляд журналиста уловил, как двое в штатском заглядывали внутрь машины, а третий что-то записывал в блокнот. В это время из лесопосадки стали выносить на носилках человека, и его рука безвольно упала. Интуитивно Владимир понял, что это еще один труп. Но каким образом он очутился так далеко от машины? Убийство? Профессиональное нутро корреспондента аж засвербило. Сейчас бы выяснить, что там происходит. Увы, надо было продолжать свой путь.